Вечернее солнце медленно уплывало за край горизонта, и свет его лучей лизал огненными языками нежно-сиреневый небосвод. Кое-где в вышине уже сияли огоньки звезд. То же солнце, тот же закат. Но он, Кейтара, уже не сын князя Нагасавы, а безродный преступник, для которого возможность совершить самоубийство не честь, а милость. Молодой человек сидел в тесной клетушке на соломе, не двигался и молчал. Вскоре землею овладела ночная мгла. Звезды, миллионы светильников, рассеянных в беспредельности мрачного неба, сияли холодно и жестко. Постепенно юноше начало казаться, будто его сердце бьется в такт спокойному ритму движения чего-то необъятного и всемогущего. Пусть будет так. Он умрет и сольется с этим неведомым, великим и бесконечным. Временами он закрывал усталые глаза, его сознание витало где-то на грани подступающего сна и обрывков мыслей. Должно быть, он задремал, а потом внезапно встрепенулся и увидел во тьме на фоне медленно кружащихся снежинок неподвижную человеческую фигуру. Кейтара узнал Ито. — Вы, должно быть, голодны, господин, — спросил Ито. Его голос звучал необычно мягко. — Принести вам поесть? — Не стоит, Ито-сан. Теперь уже недолго ждать. Ито присел на корточки. — Думайте об этом спокойно, без уныния и печали, Кейтаро-сан. Помните, во всех нас есть частичка неба, как и частичка земли, и все мы со временем вернемся туда. Прах в землю, душа. Он сделал паузу. Господин Нагасава позволил мне помогать вам завтра. Кейтара молчал, и тогда Ито негромко добавил: со смертью вы вновь обретете чистоту. И тут Кейтара промолвил: «Если так, Ито-сан, то я не готов к смерти». Ито смотрел внимательно и серьезно. «Почему?» «Я не утратил чистоту. Да, я стал о чем-то думать по-другому и кое в чем сомневался. Но все это на поверхности». «Моя вера, моя совесть и честь не пострадали». Он поднял глаза. «Ито-сан, наверное, господин сказал вам, что осудил меня за измену?» «Я думал, может быть, за ошибки. Значит, вы не знаете. Он просто решил меня уберечь от судьбы, которая мне уготована». «Вот что, Кейтаро-сан. Если б вы сейчас могли выйти отсюда, знали бы вы, в какую сторону вам идти?» Юноша вспомнил полыхающие пожаром клены и шорох листвы под ногами и немного грустное, полное смысла молчание своего странного спутника. «Наверное, да», — сказал он. Ито молча поднялся на ноги и отпер дверь. «Тогда идите. Я принесу вам меч». Кейтара встал с соломы. Лицо напряжено, глаза широко раскрыты, волосы распущены по плечам в знак готовности к смерти. «Но господин приказал мне, вы выполните его приказ, но не сейчас. Видите ли, настоящий смысл жизни в том, чтобы следовать велениям неба и в то же время оставаться свободным». Ранним утром Нагасава вышел из дома и направился к пристройке в углу сада. Было тихо. В воздухе плавали клочья тумана, небо застилали похожие на гигантские перья снеговые тучи. Лицо Нагасавы было осунувшимся и бледным, а душу наполняло осознание безжалостной правды. Правда заключалась в том, что он совершил самую страшную ошибку на свете. Прежде он, случалось, говорил себе: «Наша жизнь — замкнутый круг. Так или иначе, мы без конца делаем одни и те же ошибки. Причина в природе каждого из нас». Вчера он пошел против своей природы. На побуревшей от крови соломе неподвижно лежал человек. Нагасава сразу понял, что человек совершил сеппуку, причем сделал это без помощника, обязанности которого состояли в том, чтобы в целях облегчения страданий своевременно перерезать самоубийце горло или отсечь голову. Нагасава долго стоял над телом того, кто был верен ему многие годы, предан всем сердцем, помыслами, душой. Потом произнес: «Не ты, Итосан, и не Кейтаро. Это должен был сделать я».